Вы забираюсь? Не, ну пакуль да свежая, не ведаю, что там будет. Сегодня будет еще добрый день. Я хочу что вам сказать. Вот для этих хлопцев, которые я сейчас сделал, у меня перетрус, у меня никаких претензий не маешь. Они все сделали по закону. Малайцы, которые ворвались в офис, Лиса, я отвязана. Все было, Владимир, все было сгружено просто без никакого офиса. Так, Владимир, вы не на интервью, пожалуйста. И а главное, что они прошли в офис до того, першими. И что они там покинули, может, они то и нашли. Вот что я вам хочу сказать.